в долине реки Сок. Первое. Не хотелось мне покидать Клавдию и обоих сыновей на неопределенный срок. Но что делать? Уехал я сразу после свадьбы Маши и Всеволода. У меня был адрес, живший в Куйбышеве, нашей четвероюродной сестры Софеньки Мэдем. Еще до революции мы дружили с семейством графов Мэдем. Старший брат Софеньки Федя учился в одном классе Медведниковской гимназии с моим братом Владимиром. Она сама училась в одном классе Алферовской гимназии с моей сестрой Соней. Софенька меня встретила приветливо. Жила она одиноко. Ее мать умерла от тифа в первые годы революции. Ее отец не так давно умер в тюрьме. Ее брат в 1919 году скрылся вместе с отступавшими колчаковцами и жил в Германии. Занимал выгодную должность управляющего имениями князя Бисмарка. Младшая сестра Дина работала в другом городе. Сама Софенька была высококвалифицированной специалисткой редкой профессии. По едва заметным признакам она отбирала сорта пшеницы, ячменя, овса и работала на семеноводческой станции, где ее очень ценили. Но когда я сведился с нею, ее неожиданно уволили как чуждый элемент, и она, запавшись убедительными рекомендациями, хлопотала о восстановлении в должности. Ей удалось устроиться в библиотеке. Она мне рассказывала, что работы было много. Она проверяла подряд все книги. Сочинения авторов «Врагов народа» отбирала. Куда-то книги увозили сжигать. Предисловия, написанные врагами, она вырывала. Крамольные названия типографии замазывали тушью. В Куйбышеве жили семьями наши знакомые. Два брата Львовых, Юрий и Сергей. Племянники премьера, высланные после убийства Кирова из Ленинграда. Софенька хотела меня к ним повести в ближайшие дни. Утром она проводила меня в управление строительства гидроузла. Мы расстались, и больше я ее не видел. Когда через несколько дней я приехал в Куйбышев за оставленным у нее костюмом, то обнаружил на дверях печать. От хозяйки узнал, что Софеньку арестовали. В ту же ночь были арестованы и оба брата Львовы. К их женам я идти побоялся. И братья Львовы, и Софенька исчезли навсегда. А костюм мне удалось выручить лишь года через полтора. Второе. Строительство Куйбышевского гидроузла не начиналось. Местные геологи и геодезисты вели изыскания. Местные инженеры и техники занимались проектированием. Старались добросовестно. Однако, по мнению приехавших из Дмитрова новых руководителей, Жука, Семенцова и других, усердствовали вяло, а в системе НКВД привыкли к лозунгу «Скорей, скорей! Давай, давай!». Я предстал перед надменным взором начальника отдела геологии Семенцова. Он направил меня за 40 километров в деревню Старосемейкино. Там, вдоль левого притока Волги, небольшой реки Сок, начинались геологические изыскания. Я поехал на рейсовом автобусе. Далее шел 6 километров пешком. В Старосемейкине меня встретили 2 геолога, которые раньше работали на канале. Оба с подмоченной репутацией. Федотов раньше сидел, а Троицкий был сыном священника. «Долго же вы ехали!» — воскликнул Федотов, посмотрев мои документы. «Вообще-то я действительно ехал 2 недели. Оправдывался, что-то врал. Не мог же я объяснить, что задержался из-за свадьбы сестры. Пока геодезические инструменты еще не прибыли, я отправился рекогносцировать местность. Иначе говоря, разгуливал туда и сюда и разыскивал ранее поставленные геодезические знаки. А самое главное, я искал квартиру для себя и для своей семьи. Деревня Старосемейкино была большая, домов 150. Местные жители Мордва отличались гостеприимством, но жили бедно и грязно. Почти все дома были покрыты соломой, во многих отсутствовали полы. Я устроился в просторной в 1 комнату избе. Семья, отец, мать, 3 детей, молодой парень, брат отца и бабушка, от которой пахло мочой. Мебель, бабушкина кровать, стол и лавки. Остальные члены семьи спали на полу. Хата считалась одной из лучших. Но я понимал, что везти сюда Клавдию и обоих сыновей было невозможно. Придется нам жить врозь. Надолго ли? Обещали построить барак для служащих, но когда построят, неизвестно. Написал я грустные письма жене и родителям. Привезли мне геодезические инструменты. Нанял я 3 девушек-мордовок и принялся за работу. При их оформлении произошел казус. Подсовывал я девушкам подписать бумажки с грифом «Совсекретно», что обязуюсь никогда и никому, и так далее. Девушки испугались, никак не могли понять, что за грозная бумажка. С трудом я их уговорил подписать. Мне приходилось много ходить по окрестностям. В ту осень урожай получился обильный, но полностью убрать его не успели. Я видел нескошенные нивы, снопы в копнах, кучи прорастающей пшеницы. Видел на этих снопах диких гусей. Однажды даже дров, огромных птиц, которых издали я принял за овец. Речка Сок была узкая, извилистая, вся заросшая кустарником с озерами на пойме. Старосемейкино тянулась вдоль ее левого берега. Невдалеке от домов поднимались горы, сплошь поросшие густым с кустарником лесом. Как-то я нивелировал близ дороги, идущей от большака, и вдруг увидел легковую машину. Продолжал глядеть в трубу. Машина остановилась. Из нее вылез. Я так и обомлел. Сам главный инженер будущего строительства Жук. Тяжело переваливаясь, он зашагал по нескошенной пшенице прямо ко мне. «А, Голицын, здравствуйте! Приветствовал он меня и протянул руку. «Что вы тут делаете?» Гордый тем, что он меня узнал, я начал объяснять. Говорил четко, отрывисто, знал, что он ценит краткость. «На какой отметке мы стоим?» — неожиданно спросил он. А тогда крупномасштабные карты еще не считались столь сверхсекретными, как позднее. Мне выдали в Куйбышеве планшет с окрестностями Старосемейкина, который я успел тщательно изучить. Менее находчивый техник, наверное, начал бы мямлить. Да приблизительно, да ответить затрудняюсь. А я с апломбом выпалил. Столько-то и столько-то десятых метра. Жук пожелал посмотреть в трубу нивелира и начал ею водить по всей пойме реки. Я понял, что он, зная отметку, на которой мы стоим, пожелал примерно выяснить, как далеко разольется будущее водохранилище по долине Сока. Оторвавшись от трубы, он спросил меня, как я устроился и доволен ли работой. Я, разумеется, ответил, что очень доволен. Неужели буду жаловаться, что тоскую без семьи, а привезти сюда жену и детей невозможно? А работой я действительно был доволен, ведь я могу, как говорится, проявлять инициативу. Жук уехал. Вот каким он был руководителем, не то что нынешние вельможи. Узнал меня, разговаривал со мной мелкой сошкой. О том, что он помнит лица и фамилии тысяч людей, ходили легенды. Начали прибывать работники во вновь организованную изыскательскую партию. Устраивались на жилье в хатах Старосемейкина. Приехали буровики разведывать породы. Приехали бухгалтер, счетовод, нормировщик, геологи. Наконец прибыл начальник партии. Работы начались. Я показывал точки, где бурить скважины и копать шурфы. Каждый день на грузовиках привозили заключенных. Они работали под конвоем на скважинах и шурфах и одновременно строили для себя зону, окруженные колючей проволокой бараки, а также отдельный барак для вольнонаемных, в котором и я мечтал получить комнату. Когда сестра Маша перед свадьбой наставляла меня, она мне говорила: «Будешь работать с геологами, смотри, не попадай в подчинение к начальнику партии Цареву. Препротивный дядька и к тому же стукач». Именно Царев прибыл в Старосемейкино руководить. Неприятные, грубые, не очень грамотные, но с большим самомнением. Меня, правда, он ни разу не обрывал, просто повода не было. Да и работал я самостоятельно и отдельно от других с тремя девушками-речницами. А с геологами он ссорился постоянно. Целый год руководил, знал только окрики и стук по столу кулаком. Геологи поставили ультиматум: или мы, или он. И Семенцов вынужден был его перевести куда-то еще. Они были люди интеллигентные, симпатичные, доброжелательные. Назову прежде всего Всеволода Вячеславовича Сахарова, сына того грозного старика Вячеслава Викторовича, у которого в 1930 году я начинал свою трудовую деятельность. Его сын заканчивал заочно геологический вуз и в Старосемейкинской партии занял должность старшего геолога. С резко выраженными армянскими чертами лица, крупный орлиный нос, крупные черные глаза, густые брови. Он был в молодости, наверное, красив, напоминал свою мать армянку. Человек высокой культуры, он много читал, с ним было интересно разговаривать. Он очень тепло относился ко мне, сочувствовал, что я грущу по оставленной семье. Говорил, что и у него жена живет в Москве. Мы рассуждали об искусстве, о литературе, вспоминали общих знакомых. Но была граница наших бесед, которую мы не переступали. О политике, о неудачах пятилетки, об арестах мы, если случайно упоминали, то сразу спохватывались и переходили на иную тему. Не было у нас стопроцентного доверия друг к другу. Я не доверял, потому что жизнь заставила меня относиться к людям осторожно. А Сахаров, да, наверное, и многие другие, с кем мне приходилось тогда общаться, спрашивали себя, как это получилось, бывший князь и уцелел. Прибыл в Старосемейкино к нам в партию геолог Борис Леонов с женой Катей Апасовой. Оба они учились в Ленинградском университете. Еще в начале 30-х годов Борис попал в лагеря по делу группы «Золотой молодежи». Мне, конечно, было интересно его спросить, что за группа, но спрашивать не стал. Однажды, выпивая вместе, он признался, что сидел в одном лагере с отцом Павлом Флоренским. Рассказывал, как тот, будучи в заключении, занимался проблемами вечной мерзлоты. Но на мой вопрос, как он умер, отвечать не стал. И в дальнейшем никогда о нем со мной не заговаривал. А теперь исследователи никак не могут доискаться, когда и при каких обстоятельствах скончался великий философ земли русской. Третье. Сейчас о Постышеве пишут как о правоверном и стойком идейном большевике, да еще вернувшем народу праздник Нового года с елкой. В 30-х годах он был секретарем Средневолжского обкома партии и был таким же страшным палачом, как в Западной Сибири Эйхе, как на Северном Кавказе Шибалдаев. Других не называю. О деятельности Эйхе я уже рассказывал. О Шибалдаеве читал в материалах, посвященных Шолохову. Все трое погибли под пытками. Но посадили их позднее, когда спохватились, сколько народу сами они погубили, в том числе чуть ли не половину коммунистов своих областей. Областная газета «Волжская коммуна» захлебывалась жуткими статьями об арестах вредителей и на предприятиях, и на селе. По примеру московских судебных процессов в Куйбышеве организовали подобные процессы. Выбирали то один, то другой район области и сажали подряд все тамошнее руководство, начиная от секретаря райкома. а в газетах целые страницы отводились разоблачениям